Глава 8, в которой Тася пытается объяснить, что она ни в чем не виновата. Эол остался сидеть за столом, и когда последняя фигура скрылась за дверью, его взгляд встретился с моим. Холодный, пронизывающий, почти бесстрастный. Но в этой тишине мне вдруг показалось, что в них мелькнуло что-то большее. Вопрос? Угроза? Или заинтересованность? «Я сейчас расшифрую и запротоколирую свои записи и принесу вам», — сказала я, нервно сглотнув. «Позвольте сначала взглянуть на них». «Хочется посмотреть, как у меня со стенографией?» Я бросила взгляд на блокнот. Вроде бы все нормально, не считая того, что сама-то я в стенографии не знаю, а потому проверить работу ручки не могу. Когда я протянула ректору блокнот, он не взял. Его взгляд задержался на моих руках, потом медленно поднялся выше, к лицу, потом к чепцу, потом снова опустился к груди и снова к лицу. Он словно что-то искал, изучал. И это внимание заставляло меня чувствовать себя под микроскопом. Так и не взяв из моей протянутой руки блокнот, Эол поднялся, неторопливо обошел стол и остановился прямо передо мной. Я стояла, не решаясь пошевелиться. Его шаги были тихими, почти беззвучными, но в них чувствовалась неотвратимость. Он смотрел на меня как человек, который долго боролся с чем-то внутри себя и вот-вот сдастся. «С того момента, как вы появились на пороге моего кабинета, мисс Кассиопис, меня терзает один единственный вопрос». Его голос стал ниже, мягче, но в этой мягкости таилась опасность. Он говорил медленно, растягивая слова, словно не хотел, чтобы этот момент заканчивался. «И знаете какой?» Я нервно сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. «Может, о моем умении стенографировать?» — пробормотала я, отчаянно надеясь перевести разговор в безопасное русло. Он усмехнулся. Но это была не насмешка, а улыбка человека, которому все равно, который слишком устал от собственных чувств, но никак не может от них избавиться. «Неверно», — сказал он мягко, почти шепотом. «Я думаю, что мне безумно хочется стать тем, кто увидит ваши волосы». «Что?» Я замерла. Сердце ухнуло куда-то вниз. Что я там ему говорила про волосы? Что дала обет не показывать их до свадьбы? Он что, хочет на мне жениться? Заморгав, я вдруг поняла, что пячусь назад и уже уперлась в кресло. Пришлось сесть, чтобы оказаться подальше от ректора, который шел за мной. Но он тут же наклонился и даже взялся руками за подлокотники кресла. «И не только волосы», — продолжил он, нагнувшись еще ниже, так что его дыхание касалось моей кожи. «Кожа такая белая, такая нежная. Хочется узнать, везде ли она такая и какова она на вкус». Я вжалась в спинку кресла. Кто-то из нас сошел с ума. Лучше бы я, чем ректор. Может, мне все это снится? «Лорд Девяль, мне кажется, вам стоит отодвинуться», — сказала я дрогнувшим голосом. Ректор хмыкнул. «А мне кажется, что вам, моя любезная секретарша, стоит признаться». «Простите, в чем признаться?» «В том, что и как вы сделали». Его глаза сузились, голос стал ниже, почти рычащим. «Потому что это первый случай в моей жизни, когда я взял на работу молоденькую секретаршу. И первый случай, когда мне хочется сотворить подобное с тощим недоразумением в идиотском чепце». «Что сотворить?» — тупо спросила я. «Попробовать это недоразумение на вкус». Либо ректор натуральный вурдалак, либо до него наконец дошло, что с ним что-то не так. И с этим чем-то связана я. Никогда не думала, что стану надеяться на первое. Он замолчал. Его взгляд скользнул по моим губам, и на секунду я даже подумала, что он поцелует меня прямо сейчас. Молчание затянулось, в комнате повисла напряженная тишина. «Это на меня не похоже», — выдохнул наконец он. Голос стал хриплым, почти рычащим. «Я всегда был рассудительным человеком, мисс Кассиопис. Я не ведусь на красивые глаза, я не теряю голову из-за женской улыбки. Будем откровенны, меня не впечатлить даже очень интимными ласками. Моя голова отключается ровно на тот период, пока эти ласки продолжаются, да и то не до конца. Но с вами все иначе. И знаете, что это значит? Конечно, знаю. И знаю, к чему вы ведете, драгоценный лорд Девиаль. А потому я бесстрашно вскинула на ректора глаза, сцепила руки на груди и с придыханием сказала. «Конечно, знаю. Это значит, что вы тоже влюбились в меня с первого взгляда. Я так рада, так счастлива, что это чувство взаимно». «Так, подождите». Он сразу же отодвинулся. «Отлично». «К чему ждать?» — всплеснула я руками, и блокнот плавно соскользнул с моих колен на пол, а там почему-то рассыпался на кучу листочков. «Вы сами сказали, что хотите увидеть мои волосы, а значит, готовы на мне жениться. Прочь сомнения, я согласна». «Боги, лишь бы природное нежелание всех мужчин связывать себя узами брака и сейчас пришло мне на помощь». «Пусинда!» — рявкнул Эол и отскочил. «Хватит вешать мне лапшу на уши». «Я вешаю». Обиженно поджав губы, я встала и ткнула его пальцем в грудь. «Это же вы первый начали и открыли мне свои чувства. Я обычно не такая, я бы никогда не решилась. Но случай особенный. Я понимаю, что вы охвачены любовным томлением и даже взяли меня на работе. Ой, в смысле, на работу». Ректор заморгал и сделал два шага в сторону от меня. А потом вообще ушел к столу, сгреб оттуда тонкий свиток, перевязанный красной лентой. Когда повернулся ко мне, его лицо снова было невозмутимо и спокойно. «Это ваш график на ближайшую неделю, мисс Кассиопис», — сказал он. Тон ровный, взгляд прямой, но в уголках губ мелькнула почти незаметная ухмылка. «И примерный перечень обязанностей. Можете идти». «А как же мои записи?» Я подняла с пола один из кучи листков и потрясла им. Почему-то мужик посмотрел сначала на меня, потом на листы, и его отчетливо перекосило. «Я сам соберу. Уходите, наконец». «Да без проблем». Но в тот момент, когда моя ладонь уже легла на ручку двери, вдруг настежь распахнулась оконная створка. И в кабинет влетела ворона. Очень-очень знакомая ворона, которая села на предплечье ректора и громко каркнула. Мое сердце сначала рухнуло в пятки и там на несколько секунд замерло, а после рвануло под горло и забилось настолько безумно, что этот ритм отдавался в моих ушах. «У вас остались вопросы, мисс Кассиопис?» — осведомился ректор, видя, что я стою в полоборота, держась за дверную ручку. «Да», — медленно кивнула я. «У вас такая красивая птица. Это, наверное, фамильяр?» «Вы поняли верно. Знакомьтесь, Язьмина». «Язя. Это действительно Язя. Я опоила хозяина Язи». Эол Девиаль. Герцог Девиальский, второй лорд Триумвирата Службы безопасности королевства. «Все 35 лет своей жизни я считал себя сдержанным и даже хладнокровным человеком. Никогда не терял головы, и во многом именно поэтому достиг таких внушительных карьерных высот. Я вообще не мог представить, что способно вывести меня из себя. Что или кто? Действительно сложно. Потому что вообразить себе Пусинду Кассиопис было затруднительно. И еще более тяжело вообразить, что я буду мечтать стянуть с невнятной девицы чепец, платье и белье. Чепец! Откуда она вообще его взяла? Еще записи ее собирать». Я щелкнул пальцами, и маленький вихрь, подхватив разбросанные по полу листки блокнота, аккуратной стопкой положил их на стол. Лучше так, чем если бы девушка начала собирать их лично. «О, да». За те несколько мгновений, пока листы разлетались по ковру, я уже успел вообразить, как она грациозно опустится на колени, изогнет поясницу, подтянется вперед. «Все хорошо?» — осторожно поинтересовалась фамильяра. «Я помешала допросу?» Я лишь невесело усмехнулся. Можно и так сказать. Это действительно должно было стать допросом. Вдумчивым по всем правилам психологического давления — с железными аргументами, с убийственными доводами. А в результате? Что в результате? Я практически прямым текстом сообщил Пусинде, что она вызывает совсем не детские желания. Она же, очевидно, обрадовалась и предложила пожениться. Просто великолепно. Пульс стучал в висках, кровь все быстрее бежала по венам, ниже и ниже, оседая тяжестью в районе бедер. Тихо рыкнув, я с силой ударил кулаком по столу, так что чернильница подпрыгнула и пролилась на документы. Вспышка ярости помогла, и я стал чуть более логичен. В целом, мои обвинения были обоснованы. Вот только есть один нюанс. У девушки никак не получилось бы что-то сделать во время собеседования. Я не был идиотом и прекрасно понимал, что у того, что мне вдруг понравилась такая особа, есть причины. И самое логичное — приворот. Это объясняет все. Ну, предположим, ей удалось. Но зачем привораживать сразу? Не лучше было бы сделать это уже потом, когда она освоится на новом месте. Хотя я ведь мог просто не взять ее на работу. В любом случае, скорее всего, приворот не особо мощный, потому как у меня, несомненно, хватило бы силы воли расстаться с милейшей Пусиндой. Но я поступил правильно. Допустил ее к столь желанному месту, чтобы посмотреть, что же она станет делать. У нее точно есть сообщники. И лучше им показать, что я повелся на такую оригинальную наживку, чем ждать, а что же еще придумают противники. В целом понятно, почему они прислали именно такую девушку. Не только блеклая внешность, манера держаться, говорить, одеваться. Красотку я бы на работу не взял ни при каких условиях. Однако интересно, как она выглядит, если стащить с нее этот треклятый чепец. И платье. А вот чулки можно оставить. Я зажал переносицу пальцами, пытаясь хоть немного вернуть себе контроль. «Думать невозможно», — пробормотал сквозь зубы и порывисто поднялся. Подошел к распахнутому окну, перегнулся через подоконник, чтобы холодный вечерний воздух ударил в лицо. Где-то там, в тишине академического двора, шуршали листья. А в голове продолжал звучать подрагивающий от волнения голос девчонки. «Я так рада, так счастлива, что это чувство взаимно». Бред какой-то. Проклятие. Почему я не могу выбросить ее из головы? Однозначно приворот. Шагнув к шкафу у стены, я достал оттуда крохотный пузырек с мутноватой жидкостью. Поставил отворотное на стол, с сомнениями глядя на него. Герцог Девиальский был крупной рыбой на брачном рынке и весьма неудобным человеком на важной должности. Потому приворожить меня пытались не один раз. Но у меня всегда имелось это зелье. Самое сильное из тех, что предназначались для снятия приворотного воздействия. «Чистый разум», как назвали его алхимики. Проблема заключалась в том, что я уже выпил его. Дважды. Но каждый раз, как я видел Пусинду Кассиопис, сердце начинало бешено биться, спокойствие улетучивалось, а мысли были только об одном. О том, как я снимаю с нее чепец, платье. Бред. Я тихо выругался, вылил остатки зелья в бокал и выпил залпом. Горький привкус заставил поморщиться, но облегчение не наступило. Сердце продолжало колотиться, и в голове звенело это дурацкое имя. Пусинда. Пусинда. Пусинда. Ужас какой. За что ее родители так назвали? Не могли придумать что-то уместное для эротических фантазий? Но самым кошмарным было то, что весьма весомое выражение желания в штанах того, кого называли ледяным герцогом, ни разу не смущалось именем избранницы. Странно. Ведь зелье «Чистый разум» работало всегда, кроме этого случая. Неужели эти мерзавцы нашли какой-то экспериментальный состав приворотного? Отвратительно. Позор на самом деле. Одного из лучших безопасников королевства опоили приворотным зельем. Нет, об этом даже говорить никому нельзя. Во-первых, пострадает репутация. Во-вторых, мне и так есть чем заняться. Второй лорд Триумвирата Королевской службы безопасности и его команда взяли на себя руководство Хармарской академии вовсе не для того, чтобы навести в ней порядок. Этим могли заняться и более подходящие для такой работы люди. Но у меня есть другая цель. И я здесь не просто потому, что академии нужен надзиратель. Я здесь по личному распоряжению короля. «Хозяин! Ты нашел следы мага, который меня украл?» Я благодарно покосился на ворону, которая вырвала меня из развратных мыслей. «Разведгруппы прочесывают тот участок леса, на который ты указала. Но никакого дома пока не нашли. Возможно, он скрыт серьезным магическим пологом». «Я хотела попросить. Когда вы его обнаружите, возьмите меня с собой. Я хочу присутствовать во время смерти этого...» «Так уж и смерти», — хмыкнул я и ласково коснулся черных перьев любимицы, которая вернулась лишь вчера, после многомесячного отсутствия. Собственно, сам факт того, что я согласился стать ректором Хармарской академии, имел не одну причину. И немалую роль сыграло то, что полгода назад какой-то ненормальный похитил у меня фамильяру. К моему удивлению, даже со всеми возможностями второго лорда Триумвирата найти ее оказалось не так-то просто. Больше того, Язмина вернулась ко мне сама. Я хорошо отношусь ко всем животным, даже к нечисти, кроме Выши, конечно, потому что ее представители слишком хитры для животного и недостаточно человечны для человека. Что бы ни говорили сторонники признания Высшей нечисти равноправной разумной расой, я считаю, что Высшие слишком отличаются от остальных. Опустившись в кресло, я снова посмотрел на пустой бокал и медленно сжал кулаки. В мыслях снова мелькала девчонка-секретарша. «Соберись, Девиаль. Это просто приворот. Это пройдет. Это должно пройти». Но даже в собственном внутреннем монологе звучало сомнение. Коротко выругавшись, я достал из одного из ящиков дополнительный артефакт ментальной защиты и прицепил на сюртук. Учитывая, что это уже третий, вряд ли поможет. Но немного успокаивает.